Глава третья. Тихий восточный вечер. Пышные гирлянды, свиты из зелени чинар и каштанов в перемешку с розами из сада, оцепляют дом, террасу и сад. На плоской кровле кончается поздний обед. Князь Андрей провозгласил последние тосты в честь хозяйки дома, ее подруги и наставницы, всеми любимой тети Люды, всего гнезда. Потом он отдал какое-то приказание Павле. Тот переглянулся с Аршаком и Михако, прислуживавшим за столом. «Одним духом спешу». На площадку перед садом выводят коней. Эти кони — гордость Нины и всего джаваховского гнезда. Все тонконогие, нервные, подвижные. Но лучше всех Эльбрус, золотогривый красавец. Полудикий, не подпускающий к себе никого. Джигитовка будет, джигитовка! Два молодых харунжих, два новоиспеченных юнкера, случайно попавших на лето в горе, Доселим и Сандро, выступают вперед. Как кошка крадется за ними Селтанет. Селим, Селим, слушай! Если ты опередишь их всех, я подарю тебе мой пояс с бирюзою. Он стоит 1,5 тумана. Его сняли спокойно моей матери и отдали мне. Поддержи славу родной Кабарды, Селим. Не учи, женщина. Селим лучше тебя знает, что делать. Обычно покорный словам девочки, Селим теперь весь преобразился. С лихо заломленной на бок папахой мальчик первый вскакивает в седло. А вы, Валентин, не будете джигитовать? Тоненькая барышня Лида Марголина, дочь командира казачьего полка, подходит к Валю. Тот пожимает плечами. Я предпочитаю джигитовать каждое утро над математикой и латынью. Впрочем, если друг пожелает. Нина улыбается. Ступай, Валь, друг этого желает, да. Пусть юный философ не отстает от других. Нина Бек-Израил гордится ловкостью своих питомцев. Она любит показать обществу своих мальчиков во всей их красе. У нее в руках венок, свитый из роз и лавра. Он предназначается на голову победителю, герою удалой скачки. Кто первый, описав круг по лужайке и перескочив высокий барьер, наскоро поставленный Павлей и Аршаком, примчится к цели, подняв с земли платок, тот получит награду этот венок. У Сандро сердце в груди мечется, как птица. Если венок достанется ему, он умрет от счастья у ног обожаемого друга. Гема подходит к брату. Не садись на Эльбруса, мой голубь, он дикий Эльбрус, он тебя понесет. Селтанец смеется и сбросит девчонку в шальварах. Глаза Сандро сверкают, как солнце. Молчи, Селтанет, произносит он и скакивает как раз на Эльбруса, дикую невыезженную лошадь. Маруся тоже горит желанием джигитовать. Тетя Люда, друг, пустите меня, пустите, я на шахе поеду, он самый тихий. Или возьму себе тетину Тавриду. Пустите. Ее косы растрепались, глаза блестят. Тетя Люда в ужасе. Девочка в белом платье, в мужском седле, верхом. Это невозможно. Ага Керим улыбается. Лихая казачка, джигитка, что и говорить. Люблю таких. Смела, орлица, подзадоривает он. Да, это верно, соглашается с мужем Гуль-Гуль. Но Нина не согласна. Хотя она требует мужской смелости от своих девочек, но сейчас выдумка Маруси ей не по душе. Пусть джигитуют мальчики. Для нее, Маруси, еще придет пора отличиться. Павлей, Михако и Аршак зажгли просмоленные бочки на поляне, и на ней стало светло, как днем. Князь Андрей подходит к широкой чинаре. Отсюда начало скачки. «Джигиты, вперед!» Толпа гостей отхлынула к ограде сада. Садники строятся в линию. Два молодых харунжих, два юнкера, трое мальчиков из гнезда и Аршак. Селтанет вьется подле. «Селим, Селим, помни, если ты первый, бирюзовый пояс и моя вечная дружба в придачу. Рабой тебе служить буду, да, клянусь Кабардой, клянусь!» Сандро сидит, как выкованный на пляшущем Эльбрусе. Князь Андрей подходит к нему. «Если ты не уверен в коне, мой мальчик, бери другого». «Никогда, Батона, никогда!» «Сколько в этом никогда отваги!» «Ах, Сандро, зачем, зачем?» — шепчет Гема. Но мальчик глух и нем к мольбам сестры. Даня, непривычная к такому зрелищу, заинтересовывается им. К ней подходит Маруся. «Я хотела бы, чтобы Сандро, чтобы именно он вышел победителем». «Все равно, только бы кто-нибудь из наших», — подхватывает Гема. «Это будет приятно другу, тете Люде, нам всем». А в душе ее стонет молитва. «Святая Нина, благоверная царица Тамара, помогите моему брату, Розену души моей, Сандро, чтобы не быть ему сброшенным конем». Маруся берет под руку Даню. «Взгляни на огуки Рима. Как горят у него глаза, как вздрагивают ноздри. О, он прекраснее всех понимает джигитовку. Он лучший джигит Дагестана. И ты знаешь, он бывший разбойник, Керим». «Что?» «Да, он грабил в горах тех, кто наживал богатство недобрым путем, притесняя бедных. У него была своя шайка. Потом их поймали, судили, он сидел в тюрьме. Говорят, он сам отдался в руки, спасая друга, нашу княжну Нину. Теперь он мирный джигит». Маруся не доканчивает своей речи. Внезапно лицо ее озаряется восторгом. Она хлопает в ладоши и кричит. «Смотрите, они скачут, скачут!» Они действительно скачут. Впереди чужие. Харунджи и юнкер, потом Селим. Вай спокойно погоняет своего ворона, который почему-то не хочет прибавить ходу. Сандро позади всех. Дикий Эльбрус под ним по-прежнему кружится и пляшет. Сандро волнуется. Если так продолжится, он не прилетит первым и не получит из рук друга желанного венка. О, как ему, Сандро, дорога каждая похвала друга, каждая улыбка одобрения на устах Нины. Он, Сандро, помнит свою мать. Она умерла 2 года назад, но друг заменил ему ее, заменил всецело. И нет, кажется, ничего, чего бы не сделал для друга Сандро. А Эльбрус все беснуется, все мечется под ним. С таким конем далеко не ускачешь. Что, если Селим получит венок от друга? Что скажет тогда его учитель джигитовки, князь Андрей? И тот другой могучий джигит всего Дагестана, герой и отчаянный смельчак Ага Керим. Пламя вспыхивает и разливается по груди Сандро. Что бы ни было, он должен опередить всех. Не помня себя, юноша стискивает ногами крутые бока коня. Эльбрус вздрагивает под ним, делает прыжок, скачок и летит. Летит, как вихрь, гонимый бурей. Харунджи и юнкер, Валя, Аршак далеко позади. Впереди Селим, один Селим. Татарин почти лежит, припав плечами и грудью к седлу. Характерное гиканье срывается с его губ. «Айда, гоп! Айда, гоп-гоп, айда!» Венок, очевидно, достанется Селиму. «Нет, нет, ни за что на свете!» — мелькает в мыслях Сандро. Раз! Нагайка изо всей силы ударяет Эльбруса по золотистой шерсти. Скачок, еще скачок! Сандро у барьера. Раз, два, три. «Выноси, сердце мое, выноси! Теперь Эльбрус смирен, как ягненок!» Сила Сандро передается ему. Смуглые, небольшие, но крепкие руки юного всадника умеют держать поводья. Юный всадник обладает властью, это понимает и подчиняется Эльбрус. Барьер в 5 саженях перед ним. Вперед! Сандро поднимается в стременах, затем быстро опускается всем туловищем, хватает с земли платок и уже почти у самого барьера вскрикивает. «Гопля! Айда! Айда, Эльбрус!» Конь храпит при виде препятствия, колеблется. Пар валит из его ноздрей. Сзади слышится характерное горское вскрикивание Селима. «Сейчас он настигнет! Сейчас! Вот он ближе, ближе! Не получить тебе венка, не получить! Лжешь, кабардинец, лжешь!» И новый взмах нагайки ударяет Эльбруса. Скачок с места! Скачок перед самым барьером. ужасный скачок. Один миг, и Эльбрус стоит по ту сторону, дрожа всем своим гибким телом. Сандро лежит на земле, потеряв сознание на одно мгновение. Только на одно мгновение. Вот он опять на ногах, холодный пот катится по его лицу. Удар о землю ошеломил его. Но глаза горят восторгом, когда он, быстро встав на ноги, подходит к Нине. «О, друг!» — говорит он, захлебываясь от счастья. «Твой Сандро?» «Мой Сандро заслужил эти лавры и розы», — отвечает гортанный голос. «Ты не ушибся, мой мальчик милый? Не стукнулся? Нет?» Гема стоит тут же, подле, полная гордости за него. «Ты не больно ушибся? Скажи, не больно?» «Нет, успокойся, голубка, нет». Ага-Керим подходит к мальчику, кладет руку ему на голову. «Если бы Творец наградил меня и Гуль-Гуль таким сыном, я не искал бы большего счастья на земле. Обними меня, Джигит». Чуть живой от восторга, Сандро исполняет его приказание. Потом он подходит к князю Андрею. «Батон, ты доволен мной?» «Молодчина». Селим прискакал вторым. Его лицо смущено. Он не слышит ни похвал, ни рукоплесканий. Зависть к Сандро Донадзе гложет мальчика. А тут еще Селтанет стоит перед ним, как ведьма. «Посрамил Кабарду, Селим, посрамил Кабарду!» — шипит злая девчонка. «Да что же прикажешь делать, когда у того, у Эльбруса, ноги, как у шайтана?» «Молчи, уж молчи! Не видать тебе пояса, Селтанет!» Остальные участники джигитовки подскакали тоже. «Где же Валь? Я его не вижу!» — волнуясь, спрашивает трепетный голос. «Я здесь, тетя Люда! Пожалуйста, не беспокойся, я здесь!» Валь сидит в сторонке на траве. Подле него, мирно пощипывая траву, пасется ворон. «Девочки, на кровлю! Мехако привел музыкантов! Идите танцевать!» — раздается голос тети Люды, которая вслед за тем обращается к Дане. «А ты, моя малютка, посмотришь на танцы, не грусти!» И тетя Люда ведет Даню по лестнице наверх, на крышу сакли. Впечатлительная натура Дани охватывает всю картину сразу. На плоской крыше джаваховского гнезда разосланы пестрые ковры. Восточные, крытые яркими кусками шелковых тканей дивана стоят по краям ее. Между ними столики с прохладительным питьем. Вдоль парапета другие, для игры в карты старшим гостям. Музыканты приютились на невысокой башне. Их несколько человек. У них духовые инструменты для бала. Отдельно, в стороне, неизбежные для аккомпанемента зурна, домра и чангури. А над кровлей – бархатный купол кавказского неба. Душа Даши пробуждается для восторга. Ах, как хочется Дане нарушить эту торжественную тишину, нарушить звуками в честь и славу дивной ночи. Хочется песнями зачаровать еще больше эту волшебную ночь. Со смерти матери Даня не прикасалась к струнам арфы. Как бы в ответ на ее желание грянул оркестр. Нарушилась дивная, кроткая тишина ночи. Кровля ожила. Тоненькая Лина Марголина, дочь полкового командира, первая с молоденьким адъютантом, открыла бал. Звуки модного вальса полетели к звездам. О, когда не тяжело! Одна среди этих чуждых людей, чужого веселья. Она, забалованная матерью, подругами, привыкшая к поклонению, всеобщему вниманию в юности, к восторгам толпы. Она такая необыкновенная, талантливая, не как все здесь. Не ценится всеми этими людьми, забывшими, казалось, о ее существовании. Какое им до нее дело? Разве они ее понимают? Хороша тетя Люда тоже, эта святая, какой ее считают здесь все, привезла ее сюда и бросила, точно она просила ее об этом. А друг? Друг ли ей Дани, та странная, властолюбивая княжна, чересчур уж прямолинейная и как будто резкая, что она спасла их в ту роковую ночь? Так это сделал бы каждый на ее месте. Что приютила ее, Данину мать, в тяжелую минуту, так это закон человеческой любви к ближнему. Что ее, Даню, взяла к себе, одевает, кормит и поет. Так разве она, Даня, этого желала? Разве ей легко? Хорошо здесь? Уехать бы ей снова с ее арфой далеко-далеко, выступать в концертах, играть, поднимать звуками бурю в сердцах людей, не заниматься уроками с утра до вечера. Ведь она, Даня, почти взрослая девушка, а главное, она артистка. Она вкусила уже сладость успеха. Ее не удовлетворяет такая жизнь. Ей нужна слава и поклонение толпы. В этой жизни, тихой и методичной, она умрет. Умрет, зачахнет, как роза без влаги и дождя, как птица в клетке. И потом, как странно здесь все, дико и необычайно. Эти дети, неведомо откуда взятые, этот гость-разбойник, выпущенный из тюрьмы, и так уважаемый всеми здешними, этот идеальный Сандро, следящий за каждым шагом их, точно гувернер. И, наконец, эта страшная зеленая таинственная сакля, о которой мне позволено говорить и откуда несется ужасный вой. Одна эта сакля может свести с ума такую, как ее, Данину, впечатлительную натуру. А сейчас даже Гема, привязанная к ней, как верная собачка, и та забыла ее. Носится в вихре вальса со своим кавалером. Она и думать забыла про Даню. А еще вчера клялась ей в дружбе, говорила такие ласковые слова. Злое, нехорошее чувство заполняет сердце Дани. «Что с вами? Вы грустите?» Это Валь. Его глаза щурятся чуть насмешливо. Не понять, ласково ли или смеются они. «Какой глупый праздник!» Капризно срывается с уст Дани, и брови ее хмурятся. «Глупый? Нет. Люди здесь веселятся красиво. Само небо улыбается им», — отвечает мальчик. «Отчего же вы не танцуете, Валь?» «О, со мной никто из девочек не захочет плясать. Почему?» «Я близорук и вечно путаю свою даму в кадриле. Это раз. Потом наступаю на ноги. Это два. Но что хуже всего, никогда не слышу такта. Девочки этого не любят. Взгляните-ка, как ловки Сандро и Селим. Вы давно здесь в гнезде, Валь? 2 года, как и все здешние. Но, кажется, точно с 3 лет от роду. Меня привез друг из Финляндии. У меня умерли отец с матерью от какой-то заразной болезни. Есть у меня еще сестра Лидия. Она за границей учится, кончает там университет. Она институтская подруга друга. Мы были очень богаты прежде, но папа незадолго до смерти потерял все. Я такой же дитя-питомец, как и вы. Сирота. Он задумывается на минуту. Потом лицо его оживляется настолько, насколько может оживиться спокойное лицо Валентина. «Глядите, друг вернулся. Сейчас будет настоящее веселье. Смотрите, смотрите, уже началось. Куда она ходила? И кто это воет так часто и страшно у вас в усадьбе? Кто?» Валь морщит лоб, и юное лицо его делается вдруг старческим и забавным. «Милая Даня, есть вещи, о которых у нас в гнезде не полагается говорить. Это тайна друга, а чужие тайны должны быть для нас священны». Даня улыбается с чуть заметной насмешкой. «У нас здесь уже слишком много тайн, Валь». «Может быть, вы и правы. Но смотрите, смотрите, тетя Люда приготовила другу приятный сюрприз». Из толпы молодых девушек выделяется Маруся. Кубанскую казачку сейчас не узнать. Она всегда веселая, теперь торжественная и серьезная. У нее в руках бандура, старинный малороссийский инструмент. Маруся садится на ковер посреди кровли, поджимает под себя ноги и поет. Поет высоким звонким голоском, чистым, как струя плавленного металла. «Ой, на реке Кубани, на родной реке, собрались ребята, казаки, девчата, хоровод водить, песни заводить». Голос юной певицы льется серебристую волною. Вторят ей струны бандуры, Бог весть, каким образом заброшены на берега Тихого Дона, оттуда на славную Кубань, затем на Куру. Гости небо и ночь слушают певицу. Марусина личика теперь как будто грустная, как будто одухотворенная нежным чувством к ее родине. Вспоминается детство, покойная мать-казачка, крошечный хуторок. Ах ты, тихая родная станица, широкая улица, кизиловые кусты, светловодная, Милая ласковая река. Слезинки сверкают в глубине маленьких глаз Маруси. Последним всплеском раздается мелодия, и песнь обрывается. Якши, славно! Так только райская пташка умеет петь! Первый нарушает молчание Ага-Керим. Гуль-Гуль бросается к девочке, целует. Гости восторгаются. «Браво, Маруся, браво!» «Хорошо, Маруся, очень хорошо!» «Твоя очередь, Гема, теперь!» Бледненькая Гема выходит трепещущая, как тростинка в бурю. Ее темные глаза похожи, как две капли воды на глаза Сандро, только не такие смелые, как у него. Она выходит на середину кровли, складывает ручки, кланяется гостям. Гема — дитя Кавказа, белая роза Лазанских долин. И в честь ее, поэтично прекрасной родины, складывается поэма Гемы, чудесная грузинская легенда о мудрой царице Тамаре, переложенная в стихи. Гема робко начинает. Тамара охотится. Звери и птицы, сраженные, падают царской рукой. Сверкают прекрасные очи царицы, и мчится со свистом стрела за стрелой. Богатые, знатные уздени с нею до устали гонят могучих коней, во славу царицы, себя не жалея, желая удачи и радости ей. Но горе! Любимейший кречет Тамары, умчавшись за реку, куда-то исчез. И взоры орла из-под царской тиары летят за ним следом за горы и лес. И молвит царица: «Вы храбры, джигиты, кто реку из вас проплывет? Кто смелый и сильный из рыцарей свиты мне ястреба снова сюда принесет?» Ляхва в разливе, и черные волны бурлят и шумят и гудят под горой. Свирепого, жуткого бешенства полны, грозят полонить под студеной водой. Погибнут бесцельно. Какая отрада задохнуться выли зыбучего дна. И снова Тамара: «Пусть будет награда, мой царский венец и царица-жена». Тут юноша светлый выходит, сверкая красой небывалой, любовью томим. Взлетел на утес он, в ляхву кидая колчан свой тяжелый, летит вслед за ним. Ляхва бунтует, но он уж далеко, плывет он обратно, а кречет в руке. Глядят его очи отверсты широко, глядят на царицу. Царица в тоске. Сомненье в Тамаре. Напрасно спешила, суля с незнакомцем свой трон разделить. Зачем ему вещее сердце дарила? Зачем посулила его я любить? Супруг мой, народ мой, отчизна мне счастье. Мне лучшее в мире — народный покой. О, Бог мой великий, спаси от ненастья. И к лучшему все, о могучий, устрой. Едва прошептала, как грозно, победно забилась река, заклубилась вода. Пронзительный выкрик, и юноша бледный в пучине исчез. Навсегда, навсегда. И тут же велела царица Тамара из камней могучих воздвигнуть дворец. Остатки той крепости видны до ныне над местом, где сгинул бесстрашный пловец. Гема закончила. Старый тучный полковник тяжело поднялся с места. «Матушка, княжна Нина Арсеньевна!» — отдуваясь, заговорил он. «Да неужто эту штуку могла сочинить такая малютка?» Нина подходит к девочке. «Это ты сочинила, Гема?» — спрашивает она. «Нет, друг, нет, это не мое», — отвечает Гема и отыскивает глазами кого-то в толпе. «Вот он!» В белом бешмете с лаврами и розами на кудрях, с робкой улыбкой на благородном лице. Это он, Сандро, сочинил. Переложил в стихи старую горийскую легенду о развалинах крепости на Ляхве. Он с тетей Людой писал. Тетя поправила. Сандро это, Сандро. Волной заявляет Гема, и голос ее полон восторга и торжества. «Сандро, ты поэт! Браво, Сандро!» раздается кругом. Вздор Сандро гаснет смущение. «О, друг, зачем эта Гема предала меня? Это слишком, я не люблю похвал. Ты заслужил их, мой мальчик». Нина ласково треплет по плечу своего любимца. потом незаметно машет платком музыкантам. И вслед за этим раздаются звуки своеобразного кавказского оркестра. Чангури и зурна слились, звенят и поют. Поют, точно рассказывают что-то. Из круга молодых девушек выбегает Силтанет в своем национальном костюме. Ее глаза сверкают всеми созвездиями Востока, ее губы улыбаются. В черных глазах восторг. Начинается танец. Это не лезгинка. В Дагестане такого танца не знает никто. Это какая-то дикая пляска, лихая кабарда, разбойнича жуткая пробуждается в ней. С заломленными над головой руками, тонко извивающаяся, как змейка, носится перед гостями Силтанет. Ее ноздри раздуваются, трепещут, глаза горят, косы бьются по спине, плечам и груди. Забыты песни Маруси, поэма-декламация Тихой Геммы, джигитовка Сандро. Забыто все. Гул похвал несется навстречу плесунье. О, она настоящая фея Востока, это черноокая Гурия Силтанет. Царица сегодняшнего бала. Лицо Нины хмурится. Не портите девочку похвалами, замечает она недовольно. Но Силтанет и без того знает свою силу. Недаром она приберегла свой номер под конец. Она должна затмить их всех, этих глупых ребятишек. Но вот пляска окончена. Под гул одобрений, тяжело дыша, Силтанет бросается на тахту. Молодежь окружает ее. Молодые офицеры, юнкера, прочие гости, барышни, подруги — все. «О, Силтанет, как вы плясали!» В ее глазах надменное выражение, гордо улыбаются губки. «У нас в Кабарде», — начинает она. Неожиданно подходит к ней тетя Люда. «Поди приведи себя в порядок, Силтанет, ты растрепалась. Уйти сейчас, когда не дослушана до конца льстивые речи, когда вся она упивается своим прекрасным торжеством. Ах, как это жестоко! Но она не смеет ослушаться. Перед ней друг. Ступай, Силтанет, и делай, что тебе приказано». Девушка закусывает губы, глаза ее полны гнева. Но если можно еще ослушаться тетю Люду, то не повиноваться другу нельзя. С опущенными, полными затаенного гнева глазами она убегает. Даня сидит в своем углу на тахте, смотрит и не видит. Это песня, это декламация, это пляска Силтанет. Успех, доставшийся на долю этим детям, жжет ее мысли душу. О, если все это прекрасно, то что же скажут они, все эти жалкие провинциальные жители захолустного кавказского городка, когда услышат ее игру на арфе, ее, артистки, талантливой, большой? Капризно и гордо улыбается она, точно бросая вызов всему миру. Мимо нее проходит тетя Люда. «Людмила Александровна, тетя Люда!» — срывается с губ Дани. «Я хочу просить вас позволить в честь друга сыграть и мне. Можно? Если тебе будет не очень тяжело, дитя. О, нет, пусть мальчики принесут арфу». Через минуту на кровле появляется арфа. Даня смело обнимает ее рукой. Задумывается на минуту, потом кладет пальцы на струны и начинает. Тихо, чуть слышно запевает арфа, потом громче, сильнее. Сейчас она звучит уже во весь голос, о темном бархатном небе, о золотых звездах, о могучем полете орла рассказывает она, о том, как тяжело живется непонятой душе, самим Богом отмеченный талантом среди серых будней мелкой жизненной прозы. «На волю! На волю! Вперед по пути к славе!» — рыдает арфа и страстно вторит ей Данина душа. Конец. Молчание. И над белокурой головкой раздается гул голосов. «Вот это талант настоящий, недюжинный, огромный!» Сердце Дани растет. В глазах, в лице ее отражается гордая сверкающая радость. Нет сомнения, ее поняли и оценили. Но не хоронить же ей здесь, в забытом горийском гнезде, свой прекрасный, сильный талант. Она оглядывает всех гордо, как царица. Около нее Гема. В глазах девочки преданность и восторг. Она вся трепещет от счастья за свою любимицу. Маруся улыбается широко. «Вот это хоть сейчас на Кубань, сию минуту», — говорит она и хлопает в ладоши. Молодежь, как за четверть часа до этого расточала похвалы Силтонет, расточает их теперь ей, Дане. В это время, как из-под земли, вырастает друг. «Сейчас похвалит, расцелует, будет благодарить», — проносится в голове девочки. Но Нина смотрит серьезно, глубоко. Ее черные брови сведены в одну ниточку. Она молчит. «Что же вы не похвалите меня? Разве я худо сыграла, друг?» Все еще не остывшая от своего вдохновенного захвата, спрашивает Даня. Нина кивает головою. «Очень недурно для такой юной девочки, как ты», — отвечает она спокойно. «Но, Даня, надо еще долго и много учиться, чтобы заслужить название настоящей артистки, выступать перед публикой. Наши гости и друзья были слишком снисходительны к твоей милой, но все же наивной детской игре». Точно падает Даня. «О, это уже слишком! Это уже слишком, сиятельная княжна! Жгучая, злая, бессмысленная ненависть закипает в ее душе. Она завидует тебе, завидует», — твердит кто-то в самой глубине ее сердца. «Она сама была бы не прочь играть так же и не может, не может, не может!» Почти слух бросает девочка и кидается вниз, подальше от гостей. На первой же ступеньке Даня почти лицом к лицу сталкивается с Силтонет. Молодая кабардинка смотрит на нее в упор жуткими, злыми, взволнованными глазами. «Пусть не воображает русская, что ее золотая штучка могла затмить пляску Силтонет», — шипит она. «Силтонет первая, всегда первая. Лучше всех, краше всех, и в горе, и в кабарде. По Куре и Риону нет лучше Силтонет. Не тебе, дурочка, заглушить ее своей побрякушкой. На восточном небе много звезд у Аллаха, а звезда Ориона ярче и краше, лучше всех. И черные розы краше других в Джаваховском саду. Силтонет — звезда, Силтонет — роза, и никому не даст выше себя подняться Силтонет. Убиралась бы по-добру туда, откуда пришла, со своей певучей штукой, а не то разгневается на тебя Силтонет». Последние слова едва долетели до Дани у двери ее спальни, и она почти не расслышала этих последних слов, так как, испугавшись страшного вида Силтонет, вбежала в комнату и закрыла за собою дверь.